Глава 12. Развлекательный квест. Слегка удивился, узнав, что форум находится ближе к западной окраине Гринска, то есть в другую сторону от Беспределья. Если Викт там, значит, ему придется пробираться через весь город. Зачем такие сложности? «Наверное, десятник здесь как рыба в воде», — спросил Кента, когда мы подходили к кабаку. «Говорят, в Гринске оседают многие бывшие заключенные из Беспределья. Не исключено, что Викт тоже проживал тут некоторое время». «Да, беспредельщиков здесь хватает. Взять тех же охотников, которых мы встретили в лесу». «Они не охотники», — скривился Кент. «Там пара-тройка сильных воинов, а остальные — типичная шушера, любители легких денег, которых тот же лысый с брюнетом кинут, не задумываясь». Несмотря на начало дня, зал на первом этаже был практически заполнен. С трудом удалось найти столик ближе к барной стойке. Пришлось занять его, хотя я не люблю людных мест. «Нам сейчас лучше быть на виду, Дмилыч», — пояснил наставник. «Будем надеяться, что наш недруг не заставит себя долго ждать. Как-то мне даже обедать расхотелось». Чихнул, отключая умение дегустатора. Вокруг было слишком много запахов. Голова пошла кругом, их всех анализировать. Заказали пиво, чтобы не сидеть за пустым столом. «А вот пить не стоит», — предупредил Кент. «Когда идешь на встречу с Виктом, корабельную мачту ему в глотку лучше перебдеть». «Согласен», — кивнул я и тут заметил ковбойскую шляпу на другом конце зала. Через минуту десятник присел рядом. «Какая встреча, парни! Рад видеть вас тут. Еще больше обрадуюсь, когда сдохнете пару раз, но об этом чуть позже. Маузер мой принес». «Он в городе», — ответил я. «Где конкретно скажу, когда увижу Ларику? Она в Гринске?» «Нет», — оскалился десятник. «Вас желала побыть на природе. Свежий воздух, пение птиц. Пришлось выполнить каприз». «Приводи, произведем обмен и разбежимся». Понимал, что гад не согласится, но попытаться стоило. «А вдруг она не захочет? Я же не нанимался исполнять все бабские прихоти. Сам за ней сходишь. Может, тебе и удастся уговорить». «Так ежели я ее заберу, какой резон отдавать тебе Маузер?» «Поверь, найдется тысяча причин вернуть мне оружие, а уважительной не возвращать будет лишь одна — смерть». «Твоя?» «Ты забавный малый, Дмилыч. Веселись напоследок, все равно живым из Беспределья ты не выйдешь». Десятник был весьма доволен собой. «Поживем — увидим». Не стал перебрасываться с ним пустыми фразами, считая это глупым позерством. «Не подскажешь адресок, где искать Ларику?» «С большим удовольствием. Сам не дождусь, когда эта Мегера элитную жилплощадь освободит. Вот, смотри». Он достал карту, почти такую же, как передал Алкас. Однако у Викта, помимо рельефа, еще было обозначено несколько маршрутов от города к определенной точке на территории Беспределья. Всего насчитал 4 тропки. «И что у нас в конце пути?» — спросил десятника. «Землянка, дворец, башня или вообще ничего?» «Избушка без курьих ножек, Дмилыч. Внутри избушки, дамочка, пока еще живая. Доберешься за 3 суток, можешь забирать, а нет, забирать будет некого». «Всегда можно найти, чью жизнь забрать взамен ушедшей». Все же не сдержался. Уж больно руки чесались съездить по наглой роже. «Ты вначале свою сохрани, мальчик», — презрительно бросил Викт. «Тут тебе ни Семёныч, ни Пума помогать не станут. Зато и останавливать будет некому, если придется тебе снова башку дырявить». «Знаешь, Дмилыч, в Гринске я могу пристрелить тебя прямо здесь. И ни один абориген мне слова дурного не скажет», — буквально прошипел десятник. Мое напоминание о потере возрождения его явно задело. «Однако у ребят там, в Беспределье, слишком мало развлечений. А тут, считай, самый настоящий квест, если понимаешь, о чем я». «Ты в прежнем мире явно увлекался компьютерными играми», — уверенно констатировал я. «Прямо как мой сосед-пятиклассник». Я давно заметил, насколько внимательно посетители ресторана поглядывали на наш столик. Несколько человек постарались закончить обедать и быстро покинули заведение, остальные держались напряженно. Среди них увидел типа, которому грозился отстрелить руку в лесу. Тот сейчас явно работал с интерфейсом, подозревая, что докладывал главарю о нас с Кентом. «Не важно, что было в том мире». Вик злобно зыркнул на меня, но решил пропустить колкость мимо ушей. «Я знаешь, что предлагаю?» «Застрелиться», — усмехнулся я. «Чтобы аттракцион закончился, не начавшись?» «Нет, из форума ты должен выйти на своих ногах». «Почему?» «Многие серьезные люди уже сделали ставки на то, что ты выберешься из Гринска, дойдешь до беспределья. Не стоит их разочаровывать. Самые рисковые, возможно, даже поставят на твое появление возле избушки, хотя там уже шансы 1 к 100. Еще есть отдельные ставки на количество возрождений, потерянных тобой на том или ином участке пути. Представляешь, сколько игроков ждут начала квеста?» «Так местные отморозки еще и тотализатор устроили? Вот уроды!» – размышлял, прикидывая, как выбираться из этого дерьма. «Теперь еще появится толпа желающих прикончить меня именно на том участке пути, где больше всего ставок». «Очень интересно. А сколько получит тот, кто поставит на мое возвращение из беспределья вместе с Ларикой?» «В 1000 раз больше взноса. Но это уже полный бред». «Кент, у тебя деньги есть?» Я повернулся к наставнику. «Имеются», — кивнул он. «Сделай максимальную ставку на максимальный выигрыш». «Вот и правильно. Мертвым деньги ни к чему», — снова оскалился Викт. «Однако я мог бы показать тебе самый легкий маршрут к избушке. 1000 за 100. Их бы я сразу поставил на то, что ваша встреча с Ларикой состоится». Десятник предлагал за 100 кусков упростить путь, однако я не собирался идти у него на поводу и помогать зарабатывать на мне деньги. «Обойдусь. Насколько я понял, Маузер я могу оставить себе». Викт задумался, через минуту все-таки ответил. «Выберешься из беспределья вместе с бабой, оплачу возврат. Надеюсь, полтинника хватит. Если же сдохнешь, вот ему», — десятник кивнул на Кента, — «лучше отдать ствол». «Хорошо. Будет кому отдавать, так и сделаем». «Тогда прощай, Демилыч. Охота на тебя начнется уже за порогом форума». Он поднялся и направился к выходу, а к нам тут же подскочил плотный мужичок в жилетке и бабочке. «Слышал, желаете сделать ставку?» Он обратился к наставнику. «Счет для перевода фупсов в верхней ветке форума». Кент поставил 50 000. «И как мы будем отсюда выбираться?» Задумался я. «Алкас что-то говорил о возможном содействии со стороны. Думаю, стоит этим воспользоваться», — ответил наставник без особой уверенности в голосе. «Господа», — к нашему столику подсел следующий абориген, — «вижу, у вас возникли некоторые проблемы. Могу помочь в их решении». «Сколько?» — хотелось сразу выяснить аппетиты типа, который явно собирался срубить легкие деньги. «Упсы не интересуют», — чопорно отозвался тот. «Предлагаю заключить взаимовыгодную сделку. Сейчас мы проводим эвакуацию из Гринска, а потом вы оказываете кое-какие услуги». «И для этого я, конечно, должен буду подписать бумаги, как все знакомо». «Вы весьма проницательный молодой человек. К тому же нужные документы совершенно случайно оказались со мной». «Если он от гильдии аптекарей, почему опять не прислали карма? Посмотреть, что ли, какой договор хотят подсунуть? Как раз надо немного потянуть время, пока Кент общается с Алкасом. Я видел, что наставник явно ведет переписку по интерфейсу». «Покажи», — обратился к рекрутеру. Тот достал из-за пазухи лист с машинописным текстом, добавил от руки пару строк и положил передо мной. Контракт назывался «Услуга за услугу». Однако место для ответной услуги с моей стороны на бланке не предполагалось. Второй стороной договора выступала гильдия аптекарей в лице некоего десятника с позывным Тимух. Я не понял, а в чем состоит моя задача? «Мы гарантированно спасаем вас от смерти, а взамен имеем право попросить о любой услуге, не угрожающей вашей жизни, Дмилыч». «Надо же, какая удача! Прямо королевская охранная грамота получается. Жаль только, что на сегодня все автографы у меня закончились. А следующие, если повезет, подкинут не раньше, чем через месяц». Я отодвинул бумагу, надеясь, что уже Кент закончил переговоры. «Шутим, Дмилыч, зря. Будем считать, что ты находишься в невменяемом состоянии, потому...» Он поднял руку, изображая римскую цифру 3. следующую секунду позади Кента возник амбал, ударивший наставника по голове чем-то увесистым. Мне в висок уперся ствол назойливого собеседника, а вокруг стола нарисовалось еще несколько бойцов. «Какого хрена?» — попытался встать, но оглушивший Кента буквально вдавил меня обратно в стул. «Демилыч, ради твоего спасения я даже готов потратить одно из твоих возрождений. Однако давай лучше не будем доводить до крайностей», — произнес Тимух. Пересчитал гильдийцев. Вместе с десятником набралось около дюжины, и у каждого по два ствола, нацеленных в толпу, за исключением того, который грелся об мой висок. «Ладно, обойдемся без крайностей», — постарался произнести спокойно. «Если моему приятелю обеспечат безопасность, я иду с вами». «Не вопрос», — согласился тот. Кента перенесли в комнату на втором этаже и закрыли, чтобы никто его не потревожил. А я в это время строчил послание Алкасу, спрашивая, когда будет помощь. Аналитик обещал через 7 минут, но за такое время меня могли утащить довольно далеко. Как задержаться в кабаке? Прямо хоть в туалет просись, но не поймут ведь». Постепенно вокруг столика сгрудились уже все клиенты ресторана, которых стало гораздо больше. «Господа!» — обратился к толпе один из представителей гильдии. «Этот человек...» — он кивнул в мою сторону. «Задержан по подозрению в опасном преступлении и будет доставлен в здание полиции. Любому, кто попытается встать на пути закона, грозит суровое наказание. Поэтому предлагаю всем расступиться и дать нам дорогу». Посетители нехотя освободили неширокий коридор от нашего столика к выходу. «Идем, Дмилыч», — приказал Тимух. Он поднялся со стула, чуть хлопнув меня по плечу. Его дружеское похлопывание отдалось легким уколом, что мне сильно не понравилось. Отыскал глазами бандита из недавней стычки. Увидев его довольную физиономию, понял, что сейчас нам уйти не дадут, тем более в общей толпе промелькнула тощая фигура брюнета. И все же я встал. «Думаешь, остальные позволят нам отсюда выйти?» — спросил представителя гильдии. «В Гринске не принято палить в кабаках, а на улице ожидает некий сюрприз. Двигай вперед». Хотелось спросить, для кого сюрприз? Для толпы или для меня? Но не рискнул. Зато в голове возникла интересная мысль, к чему может привести резкий звук в столь напряженной тишине. И громко чихнул. Толпа восприняла мой чих как сигнал к действию. Сразу около 50 стволов оказались направлены в сторону моего эскорта. Интерфейс выдал сообщение. «В кровь введена доза усыпляющего действия. Активное воздействие на организм в виде глубокого сна начнется через 2 минуты». Не успел мысленно выругаться по этому поводу, как в голове возник голос автономки. «Доступна возможность продлить время бодрствования вдвое. Активизировать?» «Да», — быстро попросил систему. Между тем в трактире страсти накалялись. «Никуда он с вами не пойдет». «И никакие вы не полицейские. Что я, наших копов не знаю?» «Валить их нужно. Нечего ставки ломать. Мы с ребятами на него 5000 поставили». В общем, ситуация напоминала кадры из фильма «Берегись автомобиля». Посетители форума требовали свободы Юрию Деточкину в моем лице. Грех было не воспользоваться таким шансом. Практически все стражники сейчас зорко следили за освободителями, сгрудившись вокруг конвоируемого на расстояние вытянутой руки. И тут я случайно споткнулся, толкнув одного из гильдийцев в толпу. И сразу начался конкретный замес всех против всех, поскольку различить, кто есть кто, вообще не представлялось возможным. Побеждать в этой схватке я не собирался, поэтому сразу нырнул вниз, выбрал направление к кухне, понимая, что у парадного выхода обязательно будут ждать. На четвереньках выбрался из плотной толпы и шустро дополз до вотчины здешнего шеф-повара. Поднялся на ноги, но тут дорогу перегородил толстяк с поварским колпаком на голове. «Посторонним ход запрещен». «А я местный». Незамысловатым приемом уронил повара на пол. Выхватил глок и обратился к остальным работникам кухни. «Господа, предлагаю всем встать к той стене, а то еще покалечу, чего доброго». Голос брюнета заставил остановиться. «Ты куда это намылился, не попрощавшись?» Развернулся, собираясь ответить, но успел увидеть только, как бандита ударили по голове. Когда тот осел на пол, за его спиной оказался Карм. «Привет, я здесь случайно. Поесть зашел», — пояснил он, как ни в чем не бывало. «Ну, разумеется, это же единственная харчевня на весь Гринск. Ладно, комедию разыгрывать. Я давно все понял. Твои соратники уже пытались заставить подписать бумажку». «Бывшие соратники, сегодня отправившие меня на смерть», — уточнил провизор. «Впрочем, это не столь важно. Буду рад, если ты от них скроешься. Постараюсь их пока немного отвлечь». «Зачем тебе это?» — по-прежнему не верил я. «Свои счеты с гильдией. От меня пытаются избавиться. Сам понимаешь, подобная ситуация любви к избавителям не вызывает. Да, они знают, где живешь, и прослушку поставили моими руками. В гостиной под столешницей». «Даже так?» — я был удивлен. «И как ты собираешься отвлечь желающих на меня поохотиться?» «Тут все просто. Бегут обычно за кем, кто убегает. Чем я сейчас и займусь. Благо, одежонка у нас почти одинаковая». «Ладно, удачи. Выживешь, найди меня». Пришлось ему поверить, выбора все равно не было. «А ты постарайся не сгинуть и все-таки вытащить девушку из лап Викта. Я на тебя ставку сделал». «Хорошо, постараюсь предпринять все, чтобы ты не проиграл. А я тем более». Керм согнал всех поваров в чулан и запер его. А чтобы никто не ворвался из зала, запер и саму кухню. Потом быстро выпил какое-то снадобье, разбил окно и выскочил наружу. «Вон он, хватай, гада!» Раздались снаружи крики, потом выстрелы и топот ног. Мне тем временем оставалось лишь тихо выбраться следом, осмотреться и направиться к лесу. Идти пришлось в противоположную от беспределья сторону. Я не рискнул идти через весь город, в котором все его обитатели ловят Дмилыча. А кому-то очень скоро захочется спать. «Автономка, что у нас относительно борьбы с инъекцией?» «Осталось 1,5 минуты бодрствования. Помимо снотворного снадобья, был обнаружен следящий чип. Уничтожить?» «Конечно, и побыстрее. Я все-таки успел выбрать подходящее дерево. Забрался повыше и привязался к стволу, используя лямки рюкзака». «Пробуждение через час», – доложила автономка. С этой информацией я и уснул. Интерлюдия 7. Карм занял столик в самом углу зала, чтобы не привлекать к себе внимания. Опасался, что сюда заглянут перекусить бывшие сослуживцы. Вдруг начнут задавать ненужные вопросы. Он заказал довольно сытный обед и бокал пива. Когда провизор уже заканчивал трапезу, увидел знакомых, встречи с которыми ожидал здесь меньше всего. «Дмилыч и Кент? Они что, не нашли ресторана поближе к дому?» Ему со своего места открывался обзор на весь зал, и вскоре Карм заметил другого знакомого, который вошел в харчевню сразу с несколькими бойцами. К этому времени свободных столиков практически не осталось, но после разговора вновь прибывших с барменом в зал поставили еще 2. «Какого черта сюда принесло Тимуха? Уж не связано ли его появление с Дмилычем? Ставлю 100 к 1, что так оно и есть». Потом к Кенту с Дмилычем подсел мужик в ковбойской шляпе и в интерфейсе зафиксировали оживление на форуме. Открыв ветку форума с описанием некоего квеста, Карм обнаружил, что главным действующим лицом в нем назначен Дмилыч. Ничего себе поход в беспределье, и вдобавок выбраться оттуда надо вместе с девушкой. Это же нереально. Да местные монстры не местного человека сожрут сразу. Там и бывалым преступникам, изучившим каждую ложбинку в лесу, и то не всегда удается добраться из точки А в точку Б. Пока Карм изучал форум, ковбой покинул зал, а к Дмилычу сразу подсел Тимух. Когда посланец гильдии положил бумагу на стол, бывший провизор затаил дыхание. «Неужели подпишет? Тогда действительно придется поверить в собственную никчемность». «Фух», — облегченно вздохнул Карм, увидев, что Дмилыч отодвинул от себя бумагу. «Молодец, парень, с меня причитается». И события начали стремительно разворачиваться по неожиданному сценарию. Оглушили Кента, попытались вывести из зала Дмилыча, но тут же вмешались давешние бандиты во главе с тощим брюнетом, и завязалась всеобщая потасовка. Карм оставался на месте, продолжая наблюдать. Когда Дмилыч выбрался из кучи малы и направился к кухне, наблюдатель двинулся следом, но его успел опередить брюнет. Пришлось становиться в очередь, проследив, чтобы больше не занимали. Решение помочь Дмилычу пришло сразу, стоило Карму оказаться в кухне. Первым делом провизор вывел из строя брюнета, затем переговорил с парнем, а после, заглотив снадобье ускоритель 3К, помчался прочь, уводя за собой притаившихся снаружи преследователей. Он не очень хорошо знал улицы Гринска, поэтому бежал туда, куда на своей скорости успевал свернуть. Харм смутно представлял, в какой части города находится, сколько километров отмахал. И только на окраине города успел осознать, что преследователей не видать, как наступил на прогнувшийся под его весом металлический лист и провалился в какую-то яму. «Тоннель?» — скорее удивился, нежели испугался Карм. «Уж не тот ли, по которому контрабандисты доставляют самое ценное из беспределья?»